Глава 7. Денис. «Получается, если не убрать эти пункты, мы можем сами себе свинью подложить?» — спрашивает Мот, пока я еще раз перечитываю условия контракта с иностранными партнерами. «По большому счету, контракт стандартный, но выходит так, что на нас ответственности больше, чем на них. Они не хотят менять условия, типа или подписывайте наш, или ищите нового поставщика». «А что, нам больше негде купить это оборудование?» «Есть где, но у перекупщиков по завышенной цене». «Слушай, тут надо посчитать, что нам будет выгоднее. Купить с наценкой или потом потерять пару лямов. Ты же понимаешь, что такие условия просто так в контракт не вносятся. Это как жениться, но уже продумывать развод». «Или подписывать брачный контракт», — кивает брат. «Кстати, отец молчит про него. Как думаешь, заставит подписать?» «Да хер его знает. Но я бы не подписывал». «Ладно, мы с демоном, у нас типа все по любви. Но ты, у тебя же договорной брак, условием которого является просто заключение союза. Что если через месяц милая Олечка Самсонова решит развестись и лишить тебя последних трусов?» «У нее нет в этом необходимости, она и так обеспечена. В отличие, кстати, от твоей Агаты. Иди в жопу». «Ага, так я и думал», усмехаюсь. «Короче, что с контрактом?» «Просчитай, от чего больше будут убытки. А я со своей стороны попробую надавить на них, чтобы убирали это дерьмецо». «Спасибо». Матвей поднимается и поправляет закатанные рукава рубашки. «В обед партейку?» Предлагает он одновременно с тем, как на столе звонит мой телефон. Мои брови взлетают, когда я вижу на экране фея. Поднимаю палец, прося у брата минутку. «Да, Оль», — отвечаю на звонок. «Привет. Хочу пригласить тебя на обед». Брови взлетают еще выше, но я не выдаю себя тоном голоса. «Пригласи, раз хочешь. Час дня в Лагуне. Знаешь это место?» «Малышка, я знаю каждую подворотню в этом городе. Буду там в час». «Тогда до встречи», — говорит она и отключается. Смотрю на брата и ухмыляюсь. У меня планы на обед. «Кто такая фея?» «Оля Самсонова». «Ты даже прозвище ей придумал?» — удивляется он. «Ого, как быстро она взяла тебя в оборот». «Никакого оборота нет, но девочка — пушка». «Да? Познакомишь, посмотрю». «Надо будет познакомить обязательно, но позже». «Ладно, я ушел. Приятного аппетита, Дэн», — подмигивает мне Мот и выходит из моего кабинета. А без 10 часов я уже в Лагуне, жду свою фею. Погода сегодня просто шик. Светит солнце, поют птички. Девочки уже облачились в мини. Кайф. Наконец, напротив меня приземляется сладкая попка Оли, и я чуть не давлюсь водой, которую мне принесли пару минут назад. Она — образец элегантности и стиля. Легкие бежевые короткие брючки, туфли на каблуках, шелковая голубая блузка и небрежно наброшенный темно-синий пиджак. Волосы аккуратно собраны в замысловатый пучок, а на носу крупные очки в тонкой оправе. Залипаю на изящном движении руки, когда она ставит на специальную подставку небольшую бежевую сумочку. Потом поправляет несколько золотых браслетов на запястье и улыбается подошедшему официанту. «Добрый день!» — здоровается он и кладет перед ней меню, закапав его слюнями. «Добрый! Будьте добры, ваш ананасовый лимонад». «Сейчас сделаем», — с готовностью отзывается он и испаряется от стола. Хераси, фейский эффект на окружающих мужчин. «Привет», — здороваюсь, наконец отмерев. «Привет, привет», — слегка склонив голову на бок, Оля рассматривает меня. «Знаешь, ты нравишься мне в костюме». Это хорошо, потому что большую часть нашей совместной жизни ты будешь видеть меня в них. Все остальное время — голым. Оля слегка отвисает челюсть, но она быстро берет себя в руки. Точнее, в руку, потому что во вторую тут же попадает запотевший стакан с лимонадом. Быстро сработал парень. «Могу я предложить вам что-нибудь еще?» «Можете предложить еды», — боковатым голосом отзываюсь я. И этот дамский угодник, наконец, замечает меня. Слегка посуетившись, он, наконец, достает блокнот и принимает наш заказ. А когда ретируется, я глазею на то, как Оля обнимает сочными губами соломинку и всасывает. Да-да, именно так. Свой лимонад. Незаметно поправив под столом стояк, наконец снова заговариваю. Ты удивила меня своим приглашением. На самом деле для встречи есть причина, отзывается она, поднимая очки на лоб. Кто бы сомневался. Я весь внимание. Я прошу тебя никому не рассказывать о том, что ты забрал меня с гонок и о приключениях с мотоциклом. Мои брови слегка подскакивают вверх. Как будто я чертовски удивлен, хоть и до этого момента прекрасно понимал, что Оля не захочет распространяться о происшедшем, если скрывает свое истинное лицо. Но раз она этого еще не поняла, у меня появился шанс поиграть. «А что мне за это будет?» «То есть рыцарство в тебе на 5 минут?» «На 3. За это время я могу только позвонить знакомому из полиции и обнять тебя, пока ты плачешь. Дальше чистый расчет». «Ты рассчитываешь на какую-то выгоду?» Злится она. «Определенно. Так что я получу взамен?» «Благодарность». Я качаю головой. «Деньги?» Та же реакция. Я оплачу обед. Ты меня оскорбляешь. Мне мама уши оторвет, если девушка заплатит за мою еду. Пощади нервы моей старушки. Она столько сил угрохала на мое воспитание. Как же с тобой тяжело, вздыхает Оля. Никак не могу понять, в какой момент ты устраиваешь клоунаду, а когда ты серьезен. Я улыбаюсь, потирая большим пальцем нижнюю губу. Мне нравится, что ее маска немного спадает рядом со мной. Оля, ты же взрослая девочка. Почти. По крайней мере, если судить по размышлениям. И уже наверняка в курсе, чего хочет мужчина от женщины. Хотя, чего я предполагаю? Вчера я ясно дал тебе это понять. Ты хочешь, чтобы я трахалась с тобой за услугу? Шипит моя фея, а я смеюсь. Не бывать этому. Больше это не повторится. «Никогда? Оль, подумай дважды, иначе у нас будет очень грустная, недотраханная семья». «Я говорю не о семье», — резко отзывается она, но замолкает на несколько минут, пока официант расставляет заказанное нами блюдо. Погружает ложку в крем-суп и съедает несколько. А потом продолжает, как только мы снова остаемся одни. «Я тебя еще толком не знаю. А ты уже вовсю орудуешь в моих трусиках». «Классно. Улыблюсь я». «Денис, мы еще даже нормально не знакомы». Тихо возмущается она. «Будем познавать друг друга?» Облизываюсь с плотоядной улыбкой. «Если вопрос был задан без подтекста, то ответ — да». «Тогда прокати меня на своем байке. Хочу для начала познакомиться с настоящей тобой». «Уверен, что это чего ты хочешь. Может, лучше... не знаю. Будем ходить на обычные свидания?» «Кино, вино, домино», — уточняю, а Оля кивает. «Скукота. Так что, прокатишь?» «А ты сохранишь тайну? Папа не должен знать даже о том, что я сажусь на мотоцикл». «Заметано. Протягиваю руку, которую Оля легонько пожимает». «Заметано». Повторяет не очень уверенно. «Да, моя сладенькая фея, это тоже часть игры. Теперь мы будем играть часто и со вкусом».